Он жил теперь в замке на Аксернессе. Мыс в порту Осло с городской татаделью. Мюнан Сенборда занимал его, пока посадник находился в Тюнсбере, где лежал опасно больной король. Но рано или поздно Эрлин должен же будет поехать домой и наведаться в свои владения. Кристин не хотела признаться даже себе самой, что она потому боится его поездки домой в Хьюсабю, что там его ждет любовница. Не в том, что она меньше боится быть увлеченной в грехе вместе с Эрлиндом, чем остаться одной у ответа и рассказать Симону и отцу о том, что лежит у нее на сердце. И Кристин почти желала, чтобы ее постигло наказание, и чем скорее, тем лучше, потому что у нее теперь не было других мыслей, как только об Эрленде. Днем она тосковала по нему, а ночью видела его во сне. Она не чувствовала раскаяния, но утешала себя тем, что скоро придет день, когда она должна будет дорого заплатить за все то, что они урвали себе украдкую, и в те короткие вечерние часы, когда она могла видеться с Эрлендом в хлеву нищих старух, она отдавалась его объятиям с таким жаром, словно ценою собственной души заплатила за право принадлежать им. Но время шло, и, казалось, Эрленду везло именно так, как он надеялся. Кристин никогда не замечала, чтобы кто-нибудь в монастыре подозревал ее. Правда, Ингебьорг узнала, что она видится с Эрлендом, но Кристин поняла, что то и в голову не приходило, что здесь что-нибудь большее, чем просто маленькое развлечение. Чтобы просватанная девица из хорошего дома осмелилась нарушить договор, заключенный ее родными, этого не могла предположить даже Ингебьорг. Кристин ясно видела это. И снова ее на мгновение охватывал страх. Быть может, она действительно совершает нечто совершенно неслыханное, и опять ей хотелось, чтобы все поскорее открылось, и наступил бы конец. Настала Пасха. Кристин не могла понять, куда девалась эта зима. Каждый день, когда она не видела Эрленда, был долг, как лихой год, и долгие лихие дни свивались в цепи, превращаясь в бесконечные недели. Но теперь настала весна, и Пасха, и Кристин казалось, что совсем недавно был рождественский прием у короля. Она просила Эрленда не искать свиданий с нею во время праздников, а он сделает все, о чем она его не попросит, думала Кристин. То, что они грешили против заповеди во время Великого Поста, было столько же по ее собственной вине, сколько и по вине Эрленда, но она хотела, чтобы они соблюли праздник Пасхи. Хотя было очень тяжело не видеться с Эрлендом. Может быть, ему очень скоро придется уехать. Он ничего не говорил об этом, но она знала, что король лежит при смерти, и думала, что, может быть, это внесет какую-нибудь перемену в положение Эрленда. Так слагались для нее обстоятельства. Когда в один из первых дней после Пасхи ей передали, чтобы она сошла вниз в приемную к своему жениху. Сразу же, как он шагнул ей навстречу и протянул руку, Кристин поняла, что что-то случилось. Лицо у него было не таким, как обыкновенно. Его маленькие серые глаза не смеялись, когда он улыбался. И Кристин невольно заметила, что Симону больше к лицу быть серьезным. Он и выглядел очень хорошо в своей дорожной одежде. На нем было синее обтягивающее тело, длинное верхнее платье и коричневый наплечник с капюшоном, который он сейчас же откинул. Его русые волосы, больше обычного, велись от сырости в воздухе. Они посидели и поговорили немного. Симон был во время поста в Формо и почти ежедневно ходил в Йорингорд. Там все благополучно. Ульфхильд здорова, насколько можно ожидать от нее. Рамборг живет теперь дома, она красивая и живая девочка. На этих днях истекает год, который ты хотела провести в Нонесеттере, сказал Симон. У вас дома начали уже делать приготовления к нашему с тобой обручению. Кристин ничего не сказала. Тогда Симон продолжал. «Я сказал Лавренсу, что приеду в Осло и поговорю с тобой об этом». Кристин опустила глаза и тихо молвила. «Мне, Симон, очень хотелось бы поговорить с тобой обо всем этом с глазу на глаз». «Я и сам понимаю, что это нужно», — ответил Симон, сын Андреса. «Я только что хотел попросить тебя, спроси у фру Груа, не разрешит ли она нам пройти ненадолго в сад». Кристин быстро встала и бесшумно выскользнула из комнаты. Немного спустя она вернулась в сопровождении одной из монахинь с ключом. Небольшая дверь вела из приемной в сад, где росли целебные травы. Сад этот лежал позади западных строений монастыря. Монахиня открыла дверь, и Кристин с Симоном очутились в таком густом тумане, что могли видеть между деревьями только на несколько шагов перед собой. Ближайшие стволы казались черными, как уголь. Капельки влаги висели бусами на каждой ветке и каждом суку. На мокрой земле лежал кое-где и таял свежевыпавший снег, но под кустами некоторые мелкие белые и желтые луковичные растения уже начинали зацветать, а от кустиков фиалок несся свежий и прохладный аромат. Симон подвел Кристин к ближайшей скамейке. Он сел, слегка наклонясь вперед и оперся локтями о колени. Затем поднял на Кристин взор с чуть заметной странной улыбкой. «Мне кажется, что я уже почти знаю, о чем ты хочешь со мной говорить», — сказал он. «Есть другой мужчина, который нравится тебе больше меня». «Так это и есть», — тихо ответила Кристин. «Мне кажется также, что я знаю его имя», — сказал Симон более суровым голосом. «Это Эрлинд, сын Николауса из Хюсабюн». Спустя немного Кристин спросила едва слышно. «Так значит, это дошло до тебя?» Симон сидел, играя кинжалом и перекидывая его из одной руки в другую. «Странно слышать такие речи от своей невесты», — сказал он. «Хорошее предзнаменование для нас обоих, Кристин». Кристин тяжело перевела дух. «Тебе была бы оказана плохая услуга, Симон, если бы ты взял меня теперь в жены». «Да видит всемогущий Бог, что это кажется так», — сказал Симон, сын Андреса. «Тогда я смею надеяться», — сказала Кристин робко и застенчиво, «что ты поддержишь меня, чтобы господин Андрес и мой отец согласились расторгнуть свой договор о нас обоих.